Лето в этом году хорошей погодой не баловало. Даже не случилось привычного июля, когда асфальт плавится под каблуками. 23 градуса тепла уже воспринималось как большое счастье. Некоторые матерые питерцы даже при этом ухитрялись жаловаться на жару. Ольга пару раз в свои выходные съездила на залив, поглазела на пустынный пляж и скучающих местных ловеласов, потрогала ногой ледяную воду, съела шашлык в прибрежном ресторанчике и вернулась домой. Летом культурная жизнь в городе замерла. Ни выставок, ни гастролей. Вероника все выходные вместе с прекрасным принцем Полянским лазила по каким-то стройплощадкам с целью выбора квартиры для совместного проживания. И Лина застряла в Америке после похорон матери, решая наследственные проблемы. Марго сидела на своей вилле в Тоскане и руководила тамошней прислугой. Так что крутой характер одиночества опять постепенно давал о себе знать. Радовало одно. Гинеколог, наконец, сообщил, что, судя по анализам, Ольгу таки настиг климакс. Конечно, ночная лихорадка, когда тебя бросает то в жар, то в холод, еще долго не оставит в покое ее бедный организм, а то и усилится, зато больше не будет этих внезапных кровотечений. Доктор прописал таблетки, облегчающие неприятные симптомы, и отпустил на все четыре стороны. «Рановато что-то», — сказала Элина по телефону, когда Ольга поделилась с ней радостным известием. «Хотя ты же без регулярной половой жизни существуешь». «Существую», — согласилась Ольга со вздохом, хотя отсутствие этой самой регулярной жизни почему-то совершенно перестало ее беспокоить. «Наверное, и в климаксе есть свои преимущества». «Тогда нормально. Береги себя». Свой день рождения Ольга отпраздновала одна. Конечно, на работе поздравили, и Ольга, что называется, проставилась для сотрудников обеих смен вином, ведерком с пресловутым оливье и неизменным тортиком, куда, согласно традиции, положено было втыкать свечки. 53 свечки для тортика любого размера, непосильная нагрузка, поэтому обошлись одной свечкой, которую Ольга торжественно задула. Но никакого ощущения праздника не испытала. Да и какой праздник, спрашивается? Постарела еще на год. Разве что не померла от неизлечимой болезни, как некоторые ровесницы. И правда праздник. Светка лежала на сохранении, Вероника отбыла в командировку. Разумеется, все позвонили, даже Марго с Ленчиком, что было очень приятно. Дама прислала смс-ку со словом «поздравляю». Однако именно в тот самый момент, когда Ольге исполнилось 53 года, она сидела на подоконнике, одна-одинешенька, и смотрела на одинокое дерево перед окном. Дерево размахивало ветками, и Ольге казалось, что оно пытается что-то ей сказать. Ольга открыла окно и поздоровалась с деревом. Даже подумала, не брызнуть ли в него шампанским. Но потом решила, что дереву это вряд ли понравится. «Смерти нет», — прошептало дерево. «Нужно завязывать с бытовым пьянством?» — спросила Ольга. «Точно», — проскрипел с дивана Шурале. Раздался звонок интеркома. Ольга побежала открывать. Оказалось, прибыла доставка цветов. Первая мысль была, что от Николая, даже представила, как он где-то из срочной командировки на льдине сквозь бурю и метель телеграфирует помощникам, чтобы те устроили Ольге сюрприз. Картинка получилась вполне привлекательной, но тут же растаяла. Ну какой Николай? Он же не знает ее адреса и даже не предполагает, когда у нее день рождения. Цветы оказались от Олега. Ольга расстроилась, однако цветы приняла и поставила их в вазу в спальне. В гостиной они не прожили бы и дня. Шурале неровно дышал к цветам, любил погрызть их на досуге. Когда она вернулась к открытому окну, Шурале сидел на подоконнике и о чем-то шептался с деревом. «Хватит сплетничать», — сказала Ольга, беря кота на руки. «Думаете, я не знаю, что кто ушел, тот дура?» Дерево захихикало, а Ольга закрыла окно. Зазвонил телефон. Это оказался Кирилл. У Светки начались роды. Современные гаджеты — великое дело. Бабушки, несмотря на место их пребывания, даже за 39 земель где-нибудь в Тоскане могут наблюдать первые часы в жизни своего внука. Ольга плакала, Марго плакала, Ленчик плакал, Светкин папаша тоже плакал, громче всех плакала дама. Оказалось, жалела себя, что скоро помрет. Ольга себя не жалела и о смерти не думала, ведь дерево же ясно сказало ей, что смерти нет. Это Ольга хорошо поняла. Конечно, смерти нет, но потом, не сейчас. Сейчас еще столько дел. Кроватку вот надо купить. Они с Марго заранее распределили, кто что покупает. Ольга настояла на кроватке. Так что остаток лета прошел в счастливых хлопотах. Ольга все выходные торчала у Светки и при любой возможности целовала нежные пяточки нового человечка. Брать на руки столь хрупкое существо она еще побаивалась. Все-таки немало лет прошло с того момента, когда она брала на руки новорожденную Светку. Причем делала это легко, не задумываясь, настолько все было естественно. Внук же представлялся ей существом волшебным и драгоценным. Марго срочным порядком покинула свое тосканское логово и кинулась глядеть на внука. Брать его на руки она тоже побаивалась. Так и сидели они около кроватки то вместе, то попеременно. Светка фыркала и говорила, что они сумасшедшие бабки. Никто с ней не спорил. Сумасшедшие бабки, правда, иногда поругивались между собой, так как не сходились во взглядах на будущее своего прекрасного внука. Марго видела внука министром, а Ольга больше склонялась в сторону банкира, а еще лучше летчика. «И вообще, Марго, если бы ты все же избавилась от усов, да бросила, наконец, курить, внук понял бы, что ты все-таки бабушка, а не дед», сказала Ольга при первой встрече с Марго около их общей драгоценности. «Что, опять?» Марго выпучила глаза и принялась ощупывать верхнюю губу. «А ты как думала?» «Но ты же все выдрала!» «Марго, то когда было?» «Ты богатая женщина», — начала Ольга. «Не такая уж и богатая», — вставила Марго. «Очень богатая женщина, просто вопиюще богатая», — продолжила Ольга. «А не можешь позволить себе лазерную эпиляцию?» «Я боюсь!» «Тогда не подходи к ребенку, а то уже он будет бояться. Представляешь, что за парень вырастет, если с детства будет бабушку бояться?» «Я пойду. Завтра же куда ты скажешь?» «Я? Еще скажи, что я парикмахерша, и мне видней». «Так и есть». «И начес вон опять у тебя на всю башку». «Ну, ты же отказалась меня стричь». «Потому что ты родственница, а я родственников не стригу, ты же знаешь, даже Светку. Я ведь дала тебе телефон хорошего мастера». «Дала? А вдруг испортит?» «Хуже твоего начеса испортить сложно». «Вот что ты сейчас сказала? Ты неграмотно говоришь. Тебя же ребенок слушает. Что значит «хуже начеса испортить сложно»?» «Да то и значит. В зеркало на себя посмотри, сразу поймешь». «Хорошо, убедила. Давай лучше думать, как назовем нашего мальчика». «Нашего мальчика мы назовем так, как скажут его родители». «Да что они понимают?» «Все понимают». «Вот если б Артур...» Марго мечтательно закатила глаза. «Еще скажи, Роберт», — фыркнула Ольга. «Нет, а чем тебе Артур не нравится?» «Всем. Имя не русское. Лучше Федор». «Федя съел медведя». «Артур гоняет...» Ольга на секунду задумалась. «Дур». «Мы решили назвать нашего мальчика Филиппом», — строго сказала Светка, вынимая драгоценности с кроватки. «Шли бы вы, бабушки, по делам». «Что?» Хором воскликнули бабушки и ушли по делам. Кто за ботиночками, а кто за шапочкой. На прощание, разумеется, расцеловались. Марго торжественно поклялась избавиться от усов и начеса, а до того момента даже на пушечный выстрел не подходить к драгоценному ребенку. За всеми этими важными занятиями и вопросами одиночество со своим крутым характером опять от Ольги отступило. Зато наступила осень. Дождь лил сплошным потоком, в городских домах за толстыми каменными стенами стало холодно и сыро, как в склепе. Но в квартире-то у Ольги еще можно было включить теплый пол. В салоне же во время работы особенно замерзали ноги, там теплого пола не предусматривалось изначально. Приходилось включать кондиционер на тепло, это, конечно, помогало, но не так, чтобы очень. Особенно это не помогало тем, кого в силу возрастных физиологических особенностей периодически кидало в жар, несмотря на волшебные таблетки. С головы пот течет, а ноги все равно ледяные, дополнительный расход электричества опять же. Разумеется, к этому моменту городские власти предусмотрительно повысили и расценки. Особенно это било по карману в салоне, где расценки были особые для коммерческих предприятий. Можно подумать, где-то существовали предприятия некоммерческие. Хотя последнее время некоторые государственные корпорации можно было бы смело назвать именно некоммерческими предприятиями, так как они постоянно находились в убытках и субсидировались из бюджета. Ну, это так, к слову. Руководство города пообещало питерцам периодическое протапливание и регулярно чем-то бурлило в ледяных батареях. Ольга делала укладку очередной клиентки, последней в эту смену, слушала вполуха ее рассказ об отдыхе на Сардинии и размышляла, стоит ли идти на широко разрекламированный семинар по золотым нитям для волос или сэкономить и поехать любоваться внуком. Фен ровно гудел, радио негромко пело на иностранном языке об иностранной любви. Сергунька, закончив рабочий день, собирал инструменты. Оксанка, высунув язык, подсчитывала остатки и сочиняла заявку на новые материалы. Алена уже ушла домой. Клиентов больше не ожидалось. Когда дверной колокольчик возвестил о том, что дверь открылась, Оксанка, не отрывая головы от бумаг, сообщила вошедшему: «Мы уже закрываемся, нам ничего не надо». «Зато мне надо», — раздался знакомый голос. «Простите, что не позвонил и не записался. Не было никакой возможности». «Ой!» — пискнула Оксанка. Сергунька резко обернулся и разинул рот, а Ольга чуть не выронила свой бесценный американский фен. Посередине парикмахерского зала собственной персоной стоял Николай. Вернее, не совсем Николай. А еще вернее, совсем не Николай. Худой какой-то, весь серый и помятый. Волосы космами торчали в разные стороны, на изможденном лице какими-то рваными клочками кустилась борода. Если бы не дорогая одежда, его запросто можно было бы принять за бомжа. При взгляде на него у Ольги начисто вылетели из головы все заранее заготовленные язвительные колкости. Захотелось, если уж не взять его на ручки, то хотя бы обнять, пожалеть и поплакать. Сергунька предусмотрительно перехватил у Ольги фен и занялся ее клиенткой. Ольга благодарно кивнула и подошла к Николаю. «Что с вами случилось?» «Матросская тишина. Мы можем где-нибудь поговорить?» Он покосился в сторону Оксанки. «Конечно, пойдемте. Только разденьтесь сначала». Николай снял куртку и остался в болтающемся на нем свитере. Ольга провела его в святая святых своего салона, кухню. «Хотите кофе?» «Очень хочу, но никак не могу. У меня проблемы теперь с пищеварением и с печенью, наверное, тоже. От кофе сразу тошнит и больно вот тут». Он приложил руку к правому боку. «Садитесь и рассказывайте». «Да особо нечего рассказывать. Один мой постоянный заказчик вляпался в бюджетные деньги. Я ему поставлял комплектующие. Кто чего и с кем не поделил, даже не знаю. Его арестовали, потом пришли ко мне. Выломали дверь, обыск, задержание, этап в Москву». «За что?» — Ольга от ужаса прижала руки к щекам. «Придумали за что. Типа он через меня все украл и вывел деньги за границу. У меня же поставщики зарубежные. Организованная преступная группа и все такое». «Господи, ну у вас же наверняка были подтверждающие документы от поставщиков, накладные или там инвойсы всякие, не знаю, как вся эта байда называется». «Конечно, были, но мне популярно объяснили, что любую бумажку можно нарисовать». «Но эти же, как их, комплектующие ваши, тоже ведь были. Существовали в природе, они ж не бумажные, их не нарисуешь, и поставщики-свидетели». «Кого это интересует?» Николай устало потер лицо. «Там свои какие-то задачи решались». «А почему тогда отпустили?» «Не знаю. Видимо, они там наверху договорились. Адвокат меня из СИЗО забрал, посадил на поезд, и вот я здесь. Сразу к вам. Мне, честно говоря, больше некуда идти. Видеть себя не могу в отражении, пугаюсь». «Ольга Викторовна», — в дверь заглянул Сергунька, «я все сделал, мы с Оксанкой уходим. Выручка в обычном месте. Закройте за нами». «Пойдемте, Николай, я дверь закрою, да срежу с вас эти локоны, может, легче станет». Они вышли в зал. Ольга закрыла за сотрудниками входную дверь и нажала на кнопку, опускающую жалюзи с фасада. «Садитесь к раковине». Николай сел. Она надела на него белый одноразовый воротничок и накинула пелеринку. Когда заправляла воротничок, обратила внимание, что его когда-то мощная шея исхудала так, что вылез кадык. Сами собой на глаза навернулись слезы. «Ну, рассказывайте дальше». «Да вроде все уже рассказал». Он поймал Ольгину руку и поцеловал. «О вас все время думал. Там, знаете ли, о жизни и смерти очень хорошо думается». «Смерти нет», — Ольга улыбнулась сквозь слезы. «Укладывайтесь». Николай откинул голову, посмотрел на Ольгу снизу вверх и закрыл глаза. Она быстро вымыла ему голову и пригласила пересесть к зеркалу. Пока она его стригла, он внимательно наблюдал за ней. Ольга сосредоточилась на стрижке, и слезы сами собой перестали течь. В зеркале постепенно проступал прежний Николай, только очень исхудавший и с дурацкой бородой. «Ну вот», — Ольга сняла с него пелеринку, — «совсем другое дело. Еще побриться, только у меня нужного инструмента нет. А можно, конечно, машинкой попытаться». «Попытайтесь, пожалуйста». Ольга стала срезать бороду, получилось неплохо, но не настолько, чтобы можно было назвать Николая чисто выбритым. «Как всегда, великолепно», — Николай погладил ежик на затылке. «Сколько с меня?» «С ума сошли. Нисколько, конечно». «Спасибо. У вас, случайно, нет зарядки для айфона?» «Нет, а что?» «Да мне, собственно говоря, идти некуда. Я уже говорил. После того, как меня забрали, тетя Дуся, домработница моя, в квартире дверь с новым замком установила, то есть ключи от квартиры у нее. И Маруся там же, в смысле, принцесса Мергит, кошка моя. Адреса тети Дуси я не знаю, только телефон, а мобильник у меня разряженный в ноль». «Хорошая история». «Конечно, друг у меня имеется, вы не подумайте, он же и за адвоката платил, но он сейчас с семьей на Кипре отдыхает. А что в офисе делается, ума не приложу. Да и закрыто там уже. Поймите, у меня же все-все телефоны в памяти мобильника, а зарядки нет». Ольга расхохоталась. «Как там говорится, я забыла. Так есть хочется, что переночевать негде». «Есть тоже хочется. А переночевать и правда негде. Оля, у меня всего 5000, вот». Николай достал из кармана 5000-ную купюру. «Это мне адвокат выдал, когда в поезд сажал. Он сейчас занимается тем, что снимает арест с моих счетов. Но у меня же карточек нет, все дома осталось. Ключ от банковской ячейки в машине, ключи от машины у водителя, телефон водителя тоже в мобильнике. Сундук на дереве, утка в сундуке, яйцо в утке, а игла в яйце. Или наоборот. Бедный вы, бедный. Пошли, так и быть. Купим зарядку». Ольга включила сигнализацию, и они вышли во двор. Ольга закрыла салон и села в машину. «Чего стоим? Кого ждем?» — спросила она. «Не бойтесь, у меня тут уже не воняет, я курить бросила. Из-за вас, между прочим. Ну, не совсем из-за вас, скорее из-за внука. Но вы послужили толчком». «Ничего я не боюсь», — он уселся на пассажирское сиденье. «Так ждал всего этого, встречи с вами. Просто как-то по-идиотски получается. Я же за вами должен ухаживать, водить по концертам и выставочным залам, рестораны, цветы и прочие фигли-мигли, а вместо этого сажусь к вам на шею со своими проблемами. Знаете, я вот думаю, если к женщине нельзя прийти со своими проблемами, то нафига за такой вообще ухаживать?» «И то верно», — согласился Николай. Ольга глянула на часы, время близилось к 10. «Похоже, никакую зарядку мы с вами сейчас уже не купим». «Момент». Она достала мобильник и нажала номер Вероники. «Привет, героиня-любовница. Ты дома или на любовном фронте?» «Мы дома», — сообщила Вероника томным голосом. «Мы? А чего ж тогда не у прекрасного принца в палатах белокаменных?» «Ой», — Вероника снизила голос и зашептала. «Не могу я там. Мне все время кажется, что Мымра, его бывшая, откуда-нибудь из-за угла выскочит. Там все по ее вкусу сделано. Только представь, черное с красным, мрамор кругом и позолота. Бррр. А у меня в тесноте да не в обиде. И миленько, и уютненько». «Это точно. Я по делу. «У тебя же айфон, как я помню, значит, должна быть и зарядка?» «Имеется. Аж целых две на любой вкус. И от старых моделей, и от последней». «Через полчаса зайду, никуда не уходи». «Да куда ж я денусь?» Вероника нажала отбой. «Ну вот», — сказала довольная Ольга, — «зарядка у нас будет. Это мы, ИПшники, простецкими андроидами обходимся, а вам, богатеям, айфоны подавай, да еще последней модели». «ИПшники?» — Николай сделал бровки домиком. «Кто это?» «Индивидуальные предприниматели. Так какой модели у вас айфон? Там, говорят, зарядки отличаются». «Ну, раньше был последний, а теперь не знаю. В Америке прогресс не стоит на месте, пока мы по СИЗО рассиживаемся». «Вот», — Николай достал айфон из кармана и протянул Ольге. Она, не глядя, кинула гаджет в сумку. Дома она открыла квартиру, велела Николаю заходить и располагаться, а сама, не раздеваясь, отправилась к Веронике. Дверь ей открыл огромный мужик. Видимо, тот самый прекрасный принц Полянский. Тут же подскочила Чучука и с радостным визгом попыталась запрыгнуть Ольге на руки. Пришлось наклониться и подставить собаке лицо для облизывания. «Это Игорь! Знакомься!» Откуда-то из подмышки здоровяка пропищала Вероника. «Игорь, это Ольга!» «Очень приятно!» Ольга выпрямилась и мило улыбнулась Полянскому. «Знакомиться потом будем обстоятельно, а пока зарядку давайте». Ольга порылась в сумке и достала айфон Николая. «Вот от такой штуковины. И еще. У вас, случайно, нет пены какой-нибудь для бритья и бритвы? Выручайте, пожалуйста». «Есть», — пробасил Полянский и исчез в направлении ванны. Вероника принесла из спальни зарядку. «Вот». Из ванны вышел Полянский и протянул Ольге баллончик с пеной для бритья, упаковку с одноразовым станком и еще какую-то бутылочку. Тут еще лосьон после бритья, чтобы раздражения не было. «Ой, спасибо!» — Ольга взяла все из рук Полянского и запихнула в сумку. «Вероник, если у человека проблемы с пищеварением и печенью, ему ведь тоже пятый стол нужно?» «Ну да». «А скажи, можно на пятом столе кашу гречневую?» «Сейчас». Вероника скрылась на кухне и, вернувшись, протянула Ольге бумажку. «Тут список всего, что можно и чего нельзя. Бери, я уже наизусть знаю». «А что случилось-то? Кого это ты больного и небритого на улице подобрала?» «Николая», — с гордостью сообщила Ольга. «И не на улице, а из тюрьмы. Ему к себе домой пока не попасть. Менты, когда его взяли, ему дверь сломали, замок новый, ключи у домработницы, ее телефон в айфоне, а айфон сдох». «Погоди, ты про того самого Николая, который основательный и вдруг пропал?» «Про того самого». «Из тюрьмы?» — спросил Полянский, потемнев лицом. Ольга кивнула и пояснила. «Он бизнесмен, вроде вас». «Подождите», — сказал Полянский и скрылся в спальне. «Подожди», — сказала Вероника и исчезла в кухне. Вернулись оба одновременно. Вероника протянула Ольге блистер с таблетками. «Это перед едой», — сказала она, — «хуже точно не будет. Гастроэнтеролог рекомендовала. Те самые волшебные таблеточки за час до еды». «И это возьмите, может понадобиться», — сказал Полянский, протягивая Ольге упаковку с новыми носками и трусами. «Не знаю, правда, как с размером, но что есть. Главное, качество хорошее». «Полностью доверяю вашему вкусу. Спасибо вам, добрые люди». «От тюрьмы до отсумы», — печально сказал Полянский. «Секундочку!» — Вероника выкатилась вместе с Ольгой на лестничную площадку. «Ты это... Паспорт у него глянь на всякий случай, мало ли. Ты ж о нем ничего не знаешь, кроме того, что он сам тебе рассказал. Вдруг что?» «Что?» «Не знаю», — Вероника пожала плечами. Осторожность никому еще не навредила. Когда Ольга вернулась домой, Николай сидел на диване в гостиной, а на нем уютно расположился громко тарахтящий шурале. «Вот», — Ольга выложила на стол все, добытое у подруги. «Это должно помочь». «Ух ты, богатство-то какое!» Николай аккуратно снял с себя шурале, достал из упаковки труселя и приложил к груди, как бы примеряя. «Подойдет, свет не без добрых людей. Хорош ржать, человек от души помочь хотел». «А я не ржу, я радуюсь. Он и впрямь помог, в самую точку. И носки — это то, что нужно. Размер труселей, конечно, теперь не совсем мой, но зато новье. Еще помыться, и счастье мое было бы полным». Он вопросительно посмотрел на Ольгу. «Ишь, размер ему подавай!» — фыркнула Ольга. «Секунду, подождите, я переоденусь, а потом покажу, где можно помыться». Она умчалась в гардеробную, быстро разделась, схватила свою распрекрасную пижаму, но не в халате же перед Николаем расхаживать. Молниеносно приняла душ, это было железным правилом после работы смывать с себя в проточной воде все переживания клиентов и буквально через 5 минут уже вернулась в гостиную. Увидев ее в шикарной пижаме, Николай вскочил с дивана и уронил кота, который уже вернулся на прежнее место. Шурале ворчливо скрипнул. «Вы такая нарядная!» — воскликнул Николай. «Это всего лишь пижама!» — Ольга рассмеялась. «Вот выпейте таблетку. Надо за час до еды. Подруга сказала, что не повредит». Николай послушно взял из рук Ольги таблетку и, ни секунды не колеблясь, закинул в рот и моментально проглотил. Ольга подумала, что Олег никогда бы так не сделал. Он бы стал расспрашивать, что это за таблетка, зачем, потом обязательно полез бы в интернет читать инструкцию по применению и только после этого, возможно, принял бы. «Пойдемте». Она провела его через спальню, в ванную комнату и открыла дверь в гардеробную. «Смотрите, здесь есть плечики для свитера, вешалка для брюк, чистые полотенца в ванной, а вот мой самый большой халат должен подойти». Ольга указала Николаю на вешалку с черным халатом кимоно. «Боюсь, мне теперь уже все подойдет. Не кокетничайте. А можно мне джинсы и свитер не в гардероб вешать, а сразу в стирку кинуть?» «Вы, случайно, не блохастый?» — испугалась Ольга. «Вряд ли. Хотя...» — Николай задумался. «Грязный точно. И вонючий». «Вот, стиралка». Ольга ткнула пальцем в стиральную машину. «Туда все положите, налейте вот этого геля, 2 пробки. Нет, 3. А можно 4? Можно. Закройте машину, потом поставьте вот здесь режим ручной стирки на 30 градусов. Может, побольше температурки дать? Нет, иначе ваши джинсы полиняют, и свитер станет очень красивым. Еще и сядет. Вот, а потом на эту кнопку нажмите. Все». Ольга вышла и закрыла за собой дверь. Она вернулась на кухню, повязала передник и стала изучать список разрешенных продуктов из диеты Вероники. Когда Николай наконец появился в дверях, у нее уже варилось все необходимое. И не просто варилось, а еще и вкусно пахло. «Сейчас захлебнусь слюнями», — Николай потянул носом. «Как же хорошо-то пахнет! Курицей!» Он стоял посередине гостиной, посвежевший, чисто выбритый. Черное кимоно обтягивало вполне еще широкий и основательный торс. Ольга окинула его довольным взглядом, и он вдруг смутился. «Вам определенно идет мое кимоно. Садитесь». Ольга указала Николаю на стул. Он послушно сел. Ольга поставила на стол тарелку с крупно порезанными помидорами и зеленью, положила в другую тарелку гречи и 2 куриных ноги, потом подумала и добавила еще 2, поставила тарелку перед Николаем и велела приступать. «А вы?» «Сейчас». Она положила себе 1 куриную ножку и села напротив. «Курить бросила, начала толстеть, приходится теперь меньше есть». Николай накинулся на еду. «Как же вкусно-то!» — сказал он, разделавшись 2 ногами и взявшись за 3-ю. «Помните в перестройку ножки Буша?» «А как же!» «Тоже очень вкусные были». «Это с голодухи так казалось?» «Наверное. Я, честно говоря, тогда даже думал, что у куриц 4 ноги. Ага, еще слух ходил, что американцы ноги куриные не едят, считают мясом 2-го сорта, поэтому их нам отправляют, а сами наслаждаются куриными грудками». «Конечно. Столько лет народ Америкой пугать еще и не то придумают. А можно мне бульончика?» «Ни в коем случае. У подруги моей тоже проблемы с пищеварением. А вот диета, 5-й стол называется». Ольга указала на список Вероники. «Бульон, оказывается, самый вредный?» «Надо же. А я помню, в детстве чуть заболел, сразу получи куриный бульон». «У меня вино есть сухое, красное. На мой взгляд, для здоровья не хуже любого бульона. Выпьем?» «Хорошо бы. А вино можно?» «Черт его знает. Тут не написано, значит, можно. Да и таблетку мы съели». Ольга достала из буфета бутылку и штопор. Разумеется, по многолетней привычке все делать самой, она тут же принялась эту бутылку открывать. Николай вскочил. «Ольга, что же вы делаете? Дайте сюда!» Он забрал у нее бутылку и быстро открыл ее. «Доставайте бокалы». Ольга достала бокалы и поставила их на стол. Николай разлил вино. «За долгожданную встречу», — сказал он. «За нее», — согласилась Ольга. «Выпили». Николай явно прислушивался к ощущениям в организме, даже голову на бок склонил. «Вроде бы ничего», — сказал он после минутной паузы. «Пошло хорошо. А можно я вас поцелую?» «Валяйте», — разрешила Ольга. Он ее поцеловал тихонько, так робко, следом еще и еще. Потом они уже кубарем катились в спальню, а там с Ольгой приключилось то, чего с ней уже очень давно не приключалось и чего, как она думала, уже и быть не может. Когда она пришла в себя от пережитого восторга, то подумала о том, что жизнь после климакса определенно существует. Еще какая! Захотелось всем рассказать и Элине с Вероникой, и Виолетте, и даже Марго. Вернулись в гостиную. Убрали посуду в посудомойку, еще посидели, допивая вино и рассказывая друг другу об одиночестве с крутым характером и о том, как им было плохо друг без друга. Ну, не совсем, конечно, плохо, ведь у Ольги случилось большое счастье, и она стала бабушкой. Ольга показала Николаю фотографии драгоценного внучка. Он, разумеется, умилился, попробовал бы только не умилиться, и сказал, что никогда в жизни еще не спал с бабушкой. После этого отправились в ванную комнату доставать из стиральной машины постиранные. Ольга установила посреди гардеробной сушилку, а Николай достал из машины вещи. «Я все-таки температурки добавил на всякий случай», — сообщил он с довольным видом, развешивая джинсы на сушилке. «В профилактических целях». «Сколько градусов ты поставил?» Ольга взяла свитер и стала его разглядывать. Хотя чего тут разглядывать? Свитер существенно съежился в размерах. 50. Я подумал, что штаны пусть линяют. Свитер-то черный, ему не страшно. Конечно, не страшно. Только чтобы этот свитер надеть, тебе надо вернуться назад, в тишину эту матросскую, еще годика на два. Хотя, Ольга приложила свитер к Николаю, рукава 3/4, можно, конечно, сделать вид, что так модно. Главное, чтобы голова пролезла. Вот черт, а пахнет хорошо. Николай понюхал свитер. «Лавандой». «Пошли спать. Утро вечера мудренее». «Только не превращайся ночью в лягушку, ладно? Фиг с ним, с этим свитером». «А в лягушку-то зачем?» «Ну как? Пока он спал, она в лягушку. И давай жарить, парить, крестом вышивать». «Нетушки, хватит мне уже жарить, парить. Бабушкам необходимо как следует высыпаться, чтобы поутру быть похожими на девушек». Ночью Ольга уже привычным образом несколько раз лихорадила, и тогда она прижималась к горячему боку Николая, а потом несколько раз кидала в жар, и тогда она отползала от него на край своей широченной кровати. Под утро он опять ее сгробастал, и Ольге снова стало так же хорошо, как и вечером. И это уже было из ряда вон, и она подумала, что разве так может быть каждый раз? И если так может быть каждый раз, то как же она жила раньше без этого? И не сойдет ли она с ума, если это будет так каждый раз? А как же быть с климаксом? Ведь он должен, в конце концов, на все это как-то влиять. Так умаялась от этих раздумий, что заснула, а когда проснулась и обнаружила, что Николая нет в кровати, то страшно испугалась и от мысли, что больше его никогда не увидит, чуть и в самом деле не померла. Но тут услышала звуки в гостиной. Кто-то явно пытался заломать кофемашину. «У меня это устройство другой системы», — сообщил Николай, когда Ольга вышла в гостиную. «А тебе разве можно кофе?» «Нельзя, но очень хочется. А еще я съел таблетку, тут на столе нашел». «Надеюсь, это нужная таблетка, и ты ничего не перепутал». «Ой!» — Николай сделал испуганное лицо. Ольга засыпала кофе, залила молока и включила автомат. «Сделаем тебе на всякий случай капучино». «Спасибо. А поесть дашь?» «Не-а», — Ольга помотала головой, — «ты вчера все сожрал, все мои припасы. Разве что зефирки остались». «Обожаю зефирки». Я почему-то так и подумала. Ольга достала свой стратегический запас зефирок и разлила по чашкам кофе. Я дозвонился до тети Дуси. Она дала адрес, ждет. С водителем тоже связался. Он через час машину сюда к тебе подгонит. Ну, видишь, как хорошо. Телефон — большое дело. Ольга запихнула в рот зефирку и запила ее кофе. Было вкусно, но почему-то стало тоскливо. Николай тоже пил кофе и мел со стола зефирки одну за одной. Знаешь, я тут подумал... Я боюсь. Чего? Что выйду из твоего дома, и со мной опять чего-то произойдет. Он взял Ольгу за руку и поцеловал ее в ладонь. Я не хочу с тобой расставаться. Я тоже не хочу. После его слов Ольге перестало быть тоскливо. Совершенно перестало. Мы можем вместе поехать. У меня выходной. Отлично. Значит, сначала в банк денег возьмем. Тете Дусе заплатить надо. Потом заберем ключи, Марусю, принцессу мою, и поедем ко мне. Там посмотрим, что к чему, и определимся с дальнейшим планом. Ага. Только сначала тебе надо в джинсы втиснуть и в свитер запихнуть. Говно вопрос. Ты же видела, какой я теперь худющий, кожа до кости. Однако вопрос все-таки оказался не таким уж и примитивным. Джинсы пришлось застегивать лежа, а обтягивающий свитер с короткими рукавами делал Николая похожим на мажора-переростка. Ольга хихикала и радовалась, что он хотя бы куртку в стиральную машину не засунул, а то в подобном виде в банк бы точно не пустили. Через час Ольга стояла у подъезда собственного дома и таращилась на огромный рендж-ровер, за руль которого ей предстояло сесть. Водитель Николая за время его отсутствия нашел себе другую работу, он пригнал машину, отдал Николаю ключи и документы, а сам усвистал на новое рабочее место. Николай очень давно не водил машину самостоятельно, тем более, что и прав при нем тоже не было, так как арестантам они не положены, поэтому ехать выпало Ольге. На таких огромных автомобилях Ольга, конечно, ездила, но пассажиром, поэтому весьма робела. «Может, на моей поедем?» — предложила она Николаю. — Зачем? Привыкай к хорошему. — Хорошее-то оно хорошее, только как его припарковать? Мою живопыру в любой щели приткнуть можно. А этот чемодан? Зато тебя все бояться будут и уважать. — Ишь, понаставили тут своих шарабанов нормальным людям не пройти. Дождетесь, буржуйские рожи, ох, дождетесь! Раздалось из-за рейндж-ровера. Оттуда показалось крупногабаритное бабище. «Мы вас на столбах вешать будем!» Она протиснулась между рейндж-ровером и впереди стоящим автомобилем, зыркнула на Николая с Ольгой недобрым глазом и скрылась за углом. «А ты говоришь уважать. На столбах повесят!» Ольга тяжело вздохнула, посмотрела на растерянного Николая и расхохоталась. «Скромнее надо быть. Слышал, что по телевизору сказали? Раз айфон у тебя, значит, ты сын коррупционера». «Я сам уже коррупционер и с виду, и по возрасту, и по статье. Чудом на свободе оказался. Поехали уже». Ольга залезла в машину, включила двигатель, удивилась, что его совершенно не слышно, и отъехала от обочины. К ее удивлению, ездить на такой огромной машине оказалось вполне себе удобно. Небольшие трудности только возникли с парковкой, так как Ольга уже привыкла втискиваться куда-нибудь, причем непосредственно у входа, но и с этим она быстро управилась, правда, пришлось встать подальше. Конечно, на такой большой машине можно было бы частично залезть на тротуар, но тогда опять же возникал риск вызвать недовольство у какого-нибудь пешехода, охваченного классовой ненавистью. По дороге в банк Николай волновался, как бы его ячейка тоже не оказалась арестованной, но все обошлось, и в машину он вернулся повеселевший. Тетя Дуся Ольге сразу приглянулась. Она напомнила ей собственную бабушку, ту самую, которая в свое время счастливым образом преобразовала свою коммунальную квартиру в центре, да еще и с видом. Тете Дусе явно повезло меньше. Она жила в облезлом квартале старых советских новостроек. Район был не самый плохой, так как квартиры там именовались не хрущевками, а брежневками, потому что имели стены чуть потолще, а также комплектовались раздельным санузлом. Правда, кухни и прихожие были такими же микроскопическими, как и в хрущевках, зато свои, отдельные. Тетя Дуся обрадовалась Николаю как родному, расплакалась и позвала пить чай. Пока пили чай, от которого нельзя было отказаться, чтобы не обидеть хозяйку, кошка Маруся, как две капли воды, похожие на шурале, разве что слегка поменьше в размерах, сидела на окне, демонстративно отвернувшись. Она всячески игнорировала Николая и даже не желала на него смотреть. «Дуется», — сказала тетя Дуся. «Характерная девушка! Вон от злости, как мне кресло разодрала!» «Думала, ты ее бросил. Раньше-то, когда Колечка в командировку ездил, — пояснила она Ольге, — тоже злилась, но меньше. Она ж дома оставалась, в комфорте. А тут ее увезли, черти куда, да еще без особых удобств. Ни тебе видов из окна, ни тебе зимнего сада». «Я все компенсирую», — Николай полез за деньгами. «Вот, спасибо вам, тетя Дусь. Что б я без вас делал?» Он положил на стол пачку 5000-ных купюр. «Что ты, Колечка, это много, не надо. У меня все записано. И за ремонт двери, и за замок новый. Возьмите, не обижайте меня». «Да ты никак меня уволить хочешь». Тетя Дуся прижала руки к груди. «А это вроде расчета с выходным пособием?» «Ни за что», — Николай улыбнулся. «Мне без вас никак». «А я думала, женишься?» Тетя Дуся испуганно посмотрела на Ольгу. Ольга также испуганно посмотрела в ответ. «А что?» — Николай обнял Ольгу за плечи. «Как честный человек, я уже просто обязан это сделать». «А вдруг я не соглашусь?» — Ольга поджала губы. «А кто тебя спрашивает?» «Жить будем у меня». «А чего это у тебя? У меня у самой квартира вполне себе хорошая. А у меня район лучше. Бабы из-за угла не выскакивают и на столбах никого вешать не грозятся». «Господи, спаси, сохрани и помилуй!» — тетя Дуся перекрестилась. «Что за страсти ты говоришь? Это где ж такое?» «Да встречается!» — Николай махнул рукой. «А тетя Дуся будет у нас убираться и кашеварить». «Николаю теперь диета нужна. 5-й стол называется», — сообщила Ольга. «У меня список есть». «Ох, ребятки, да я вам хоть 5-й стол, а хоть и все 5 приготовлю. Дай вам Бог здоровья. Мне без работы нельзя. Я с тоски помру тогда сразу. Ну, и деньги, опять же, никому еще не помешали. Ни разу. Сейчас что в магазине, что в аптеке. Такие цены. На пенсию не проживешь». «Тетя Дуся, а скажите, вам же без разницы, куда ездить-то на работу?» — поинтересовалась Ольга. «Вдруг мне квартира Николая не понравится?» «Без разницы, милая. Мне совершенно без разницы, куда. Главное, к кому». Квартира Николая, однако, Ольге понравилась. Особенно зимний сад с видом на реку. Не хуже, чем во дворце у Марго. Да и район намного лучше Ольгиного. А уж до работы и вовсе рукой подать. Вот только стоит ли так торопиться? Надо ж узнать друг друга, пуд соли съесть и все такое прочее. В конце концов, это же неприлично. Вот так. Раз-два и вместе жить. Да еще у него. Сразу вспомнилась Вероника, которая не смогла жить у Полянского из-за боязни, что там, откуда ни возьмись, может выскочить его жена. Вдруг тут тоже. Как выскочит? Додумать такие важные мысли Ольге не удалось, так как раздался звонок мобильного. Звонила дама. «Я умираю», — за могильным голосом сообщила она, когда Ольга ответила на звонок. Так как дама умирала регулярно, особенно по осени, то Ольга не испугалась и не кинулась бежать на помощь с вытаращенными глазами. Она спокойно ответила. «Нет». «А вот и да», — практически простонала дама. «А вот и нет», — продолжала настаивать Ольга. «Какое у тебя давление?» «120/80. Пульс тоже 80. «Вот видишь, такое давление обычно у космонавтов, а не у покойников». «Мне плохо. Ты же знаешь, что мое обычное давление 90/60, и пульс зашкаливает. У меня не может быть такого пульса». «Что случилось?» — поинтересовался Николай. Он уже переоделся, перестал походить на мажора-переростка и опять выглядел весьма и весьма основательно. «Кто у тебя там?» — в свою очередь поинтересовалась дама, услышав мужской голос. «Кто надо?» — ответила Ольга даме. «Ничего страшного», — пояснила она Николаю. «Обычное дело, мама умирает». «Ты еще попомнишь меня», — злорадно пообещала из трубки дама и нажала отбой. «Поехали», — скомандовал Николай. «Куда?» — не поняла Ольга. «Маму спасать. Заодно и познакомимся». Не бери в голову, она регулярно умирает. Поехали, она ж не на Марсе живет. Вдруг и правда помрет, ты ж себе этого не простишь. Не прощу. Поехали. Ключей от квартиры дамы у Ольги, разумеется, не было. Не положено. Еще чего не хватало, чтоб в святая святых недвижимость в центре с видом мог проникнуть, кто попало и когда захочет. На звонок в дверь дама долго не открывала, и Ольга уже забеспокоилась, может, действительно померла. Однако, когда Ольга уже собралась звонить по телефону, дверь распахнулась, и на пороге предстала умирающая дама во всей красе. Глаза полуприкрыты, волосы в разные стороны, халат завязан сикось-накось. Казалось, что она приползла в коридор, чтобы открыть дверь исключительно на последнем издыхании. Правда, увидев Николая, умирающая вдруг подобралась и резко ожила. «Предупреждать надо, что ты не одна!» — рявкнула дама и молниеносно исчезла в недрах квартиры. «Ну, я ж тебе говорила». Ольга вздохнула и прошла внутрь. Николай вошел следом. «Раздевайся». Когда они разделись, в дверях прихожей снова показалась дама. Губы ее оказались густо накрашены, волосы тщательно уложены, халат заменен на строгий спортивный костюм, и она благоухала духами. «Как твое самочувствие?» — ехидно поинтересовалась Ольга. «Пульс по-прежнему зашкаливает?» «Тебе все смешно, да?» Дама взялась за сердце и изобразила на лице страдание. «Ты меня знакомить будешь с молодым человеком или тебе воспитание не позволяет?» «Знакомься, это Николай. Николай, это моя мама, Виктория Андреевна». «Очень приятно». Дама протянула Николаю руку с безукоризненным маникюром, которую Николай вежливо потряс. «Проходите, пожалуйста. У меня только не прибрано, не обращайте внимания. Я приболела, сами понимаете». Они прошли на кухню. Разумеется, насчет того, что у нее не прибрано, дама, как обычно, кокетничала. Квартира сияла идеальной чистотой. «Таблетку, знаете ли, приняла, так мне слегка получше стало. Могу передвигаться, а то с утра прямо голову было от подушки не оторвать. Присаживайтесь. Чаю хотите или кофе? У меня, правда, только растворимый, но хороший финский. У нас тут одна дама, знакомая челноком в Финляндию, подрабатывает. Вот кофе возит хороший, сыры разные, печенье, рыбу, фрикадельки. Я у нее все время покупаю, представляете? Дешевле, чем в магазине, и вкуснее гораздо». Дама принялась метать на стол разные печенюшки, вазочки с конфетами, зефирки и плюшки. «У меня диабет», — сообщила она, усаживаясь, — «поэтому без сладкого совершенно не могу». «Мама», — Ольга тяжело вздохнула, — «тем, у кого на самом деле диабет, сладкого нельзя категорически». «Вот будет у тебя диабет, тогда вспомнишь мои слова. Угощайтесь, пожалуйста». «И кофе тебе не надо». Ольга проводила взглядом две ложки растворимого кофе, которые дама положила себе в чашку. Опять давление подымется и пульс зашкаливать начнет. «Ничего подобного. Я читала, если человек постоянно пьет кофе, то на давление это никак не влияет. Итак, Николай, у вас имеется высшее образование?» «Два». Николай положил в чашку чайный пакетик, и Ольга налила ему кипяток из чайника. «Техническое и финансовое. Еще у меня есть бизнес-образование и степень MBA». «Это что?» Брови дамы поползли наверх. «Это круто», — пояснила Ольга. «Я поняла, что круто. А у нашего Павла такого разве нет? Павел — это Олечкин муж», — пояснила дама. «Бывший», — сказала Ольга, слегка закипая. «И у Павла такой степени нет, и второго высшего образования у него тоже нет. У Павла есть своя семья, и ко мне он не имеет никакого отношения». «Ну как же!» — воскликнула дама. «Он отец нашей Светочки. Светочка — это Олечкина дочь». «Я понял. Павел — дедушка Олечкиного внука», — добавил Николай, ухмыляясь. «О, так вы в курсе, что Олечка уже бабушка?» «Разумеется. Мне бабушки особенно нравятся». Николай захрустел печеньем. «Хорошее печенье у вас. Там внутри орешки какие-то». «Орешки тебе нельзя», — испуганно сказала Ольга. «Там не орешки, а семечки», — успокоила дама. «Тем более...» «А почему же вам нельзя? Вы больной?» «Абсолютно больной». Николай положил печеньку на край блюдца. «В тюрьме здоровье подорвал, но вы же понимаете, там питание совсем не диетическое». «В тюрьме?» — ахнула дама, опять берясь за сердце. «Вы уголовник?» «Не совсем. Я бизнесмен, а в нашей стране это практически одно и то же». «Так налоги надо платить», — заявила дама. «Заплати налоги и спи спокойно». «Я так и сделаю. Спасибо, что подсказали. А мы, пожалуй, пойдем». Ольга решительно встала из-за стола. «Пожалуй, идите», — не стала возражать дама. «Как скажете», — Николай не спеша поднялся. «Приятно было познакомиться». «Не могу сказать того же», — дама поджала губы. «Ну что, не раздумал еще жениться?» — поинтересовалась Ольга, когда они вышли во двор. «Наоборот. Как ты без меня со всем этим управишься? А ведь говорят, если хочешь знать, как будет выглядеть жена в старости, посмотри на тещу». «Ну, губы вы поджимаете одинаково. Опять же, чисто у нее в квартире, и помада красивая, и прическа. Да и здоровая она. Дай бог каждому. В целом меня все устраивает». Он обнял Ольгу за плечи и развернул к себе. «Я серьезно. Не думал уже, что будет у меня нечто подобное. Мне с тобой просто хорошо». «И мне с тобой». Ольга уткнулась носом в его шею. «От шеи так хорошо пахло, парфюмом и самим Николаем. Только есть один момент». «Какой момент?» «Насчет того, чтобы у тебя жить. Может, лучше пока у меня?» «Пока что? Тебе не понравилась моя квартира?» «Понравилось. Только, понимаешь, ты про меня уже все-все знаешь. Даже с дамой вон познакомился. А я про тебя не знаю ничего. Вдруг перееду к тебе, а там возьми и появись твоя жена и дети. А я в кино недавно видела. Приходят такие и говорят главной героине: «А ну, пошла вон отсюда». «Подожди секундочку». Николай достал из внутреннего кармана паспорт. «На, изучи внимательно». «Ты что, не надо?» «Как не надо? Ты даже фамилии мои не знаешь. Мало ли чего я тебе наплел. Вот, смотри. Николай Георгиевич Спиридонов. Это я. Вот моя фотография». «Похож». Ольга взяла паспорт и прищурилась, разглядывая фотографию. «Листай дальше. Смотри прописку. Адрес совпадает?» «Совпадает». «Смотри дату прописки». «Ну?» «Запомнила?» «Запомнила». «Листай дальше. Штамп о разводе. Видишь?» «Вижу». «Дату смотри». «Смотрю». «Делай выводы. Я развелся раньше, чем купил свою квартиру и туда прописался. Так что никакая жена не явится». «Ишь ты, как убедительно. А главное, все задокументировано. Комар носу не подточит». «Угу. Заранее готовился». Николай забрал у Ольги паспорт. «А дети? Дети же у тебя есть?» «Есть, сын. У меня после развода с его матерью с ним очень сложные отношения. Мы не общаемся». «Это плохо». «Конечно, плохо, но я думаю, со временем все рассосется. Кстати, сын вообще за рубежом живет. Но и здесь у него имеется своя жилплощадь. Я всех обеспечил. Ну что, годен я для совместного проживания на моей территории?» «Ну, вообще-то годен». Ольга подумала, чего там кокетничать. «Иди поищи такой вариант. Вон даже в кино все мужики с какими-то обременениями, а тут нате вам на блюдечке с голубой каемочкой. Подозрительно, конечно, но, как говорится, нечего кочевряжиться. Надо брать».